Глава первая. Страшно чесался нос. Я подняла непослушную тяжелую сосна руку и с наслаждением почесала тут же, мысленно ойкнув. На самом кончике носа, как оказалось, зрел здоровенный подкожный нарыв, и он радостно откликнулся дергающей, ноющей болью на неосторожное прикосновение. «Не паралич, уже хорошо!» — мелькнула мысль и пропала, смытая нахлынувшими воспоминаниями. «Скамейка, приступ, скорая. Я, наверное, в больнице. Надеюсь, телефон из сумочки не украли, и я смогу позвонить внучкам. Номера я их и так помню, но с аппаратом-то попроще будет». Приоткрыв глаза, я поискала взглядом сумочку, осмотрелась еще раз, уже более осознанно. На палату комната походила мало. Ни тебе белых стен, ни больничной койки. Я возлежала, другого слова не подберешь, на необъятном ложе, полном одеял и вышивки. Вверх от кровати уходили деревянные резные столбы, и откуда-то оттуда, с высоты, помахивали на сквозняке кисточки балдахина. Я полулежала, полусидела в скоплении шелка и пуховых подушек, укутанная несколькими слоями одежды и пледов по самые уши. В кресле напротив меня сидела неизвестная девица вместо униформы медсестры или хоть белого халата, облеченная в средневековое платье горничной. Как это называла правнучка, косплей. Причем погружение полное, и прическа подходящая, и лицо без макияжа, и даже потертости на платье и переднике натурального вида. Девица вышивала, низко склонившись над пяльцами. «Вы кто?» — негромко спросила я. В тишине комнаты это прозвучало, как выкрик. Девица вздрогнула, подняла на меня округлившиеся от радости глаза. Я тоже вздрогнула, только по другой причине. Голос, вырвавшийся из моего горла, принадлежал кому угодно, только не мне. Слишком высокий и писклявый. Самым страшным мне всегда казалось остаться в здравом уме, но немощном теле. Мама моя лежала 7 лет, полупарализованная. Агония, которой я не пожелаю злейшему врагу, тем более себе любимой. Сойти с ума, впасть в маразм куда лучше. Окружающим может и тяжело лицезреть тебя, пускающую слюни в пространство, но хотя бы ты сама не осознаешь проблем. Такой вот здоровый эгоизм. Это я до сегодняшнего дня так думала, пока не начала сходить с ума по-настоящему. Мой взгляд растерянно бегал по лепному потолку, тяжелым сизым гординам, вышитому балдахину и деревянным резным столбиком в ногах кровати. Допустим, после инсульта мой голос изменился, но почему я в чужом доме, не в больнице? «Грален, вы пришли в себя!» — всплеснула руками девица и куда-то улепетнула с завидной прытью. Не успел ее остановить, чтобы допросить. «Жаль, это Штирлиц не больница», — констатировала я. «Это маразм натуральный». Решив, что свои вопросы решу сама, откинула одеяло и встала. Ноги держали, хоть и с трудом. Пол оказался как-то ближе, чем обычно, но я этот эффект списала на головокружение после приступа. Мало ли, что померещится. Доковыляла до кресла, в котором сидела сбежавшая девица. Потрогала вышивку. Неплохо. Вполне качественная работа. Только сейчас я поняла, почему кресло стояло вплотную к окну. Другого источника света в комнате не было. Ни тебе лампочки под потолком, ни торшера, ни бра у кровати, ничего. Даже розеток в стенах не было видно. Вообще никаких признаков электричества. Я выглянула на улицу. Ощущение, что я в деревне. Зелень, деревья, ни тебе смога, ни машин. И тишина. Слышно, как где-то вдалеке петух орет. Дикую мысль о похищении я отмела сразу. Как и о розыгрыше. Кому я нужна? Так меня косплеить. Внучки-правнучки знают, что у меня давление. Кстати, странно. Вроде волнуюсь, а в висках еще не стучит. С вида за окном я перевела взгляд на собственную руку. Это еще что за чертовщина? Кожа на руке светилась белизной и здоровьем. Владелица этой ладони не поднимала ничего тяжелее иголки с ниткой, не обжигалась в духовке и уж точно не жила на свете 89 лет. Это не моя рука. Я пошевелила пальцами. Конечность слушалась. Короткие, толстоватые пальцы с аккуратно подстриженными ногтями послушно перебрали по воображаемой скрипке. Все-таки моя. Но как? Внучки обе зачитывались романами про попаданок. Это где героиня оказывается после смерти или при жизни, смотря как ей повезет, в другом мире. Чаще всего магическом. И драконы обязательно. Можно на крайний случай оборотня. Или обоих. Да, на старости лет я тоже такое почитывала. Смеялась до колик. Не думала, что сама окажусь в подобной ситуации. Природа тем временем требовала свое. Оглядев комнату, я обнаружила две двери. Одна побольше и помассивнее, с декоративной резьбой. Другая поскромнее, стыдливо запрятанная в угол за шкафом. По стеночке, перебирая руками, я добралась до двери поменьше. Повезло, угадала. За ней оказалась ванная комната. Огромный белый монстр на львиных лапах впечатлил меня неимоверно. В такой ванне и поплавать можно. Потом, когда в себя приду. Зеркало над умывальником не оказалось. Жаль. Меня уже разбирало любопытство. Решив насущные вопросы и наскоро умывшись, я побрела в сторону кровати. Расстояние начинало уже казаться непреодолимым. Кажется, я свои силы переоценила. Слева мне померещилось смутное движение. Я с трудом повернула голову. Моя отраженная копия сделала то же самое. У стены по дороге, так сказать, стоял огромный под потолок шкаф, украшенный на дверцах зеркалами в полный рост. Очень кстати. Я подошла, пошатываясь, и погляделась в свое отражение. Не смешно. Первыми в глаза бросились щеки и подбородки. Их было больше всего. Потом россыпи прыщиков всех стадий и калибров. Дряблое пышное тело скрывала безразмерная ночнушка, больше напоминавшая парашют. И я неимоверно тому порадовалась. Хватит мне пока впечатлений. То, что я в туалете приняла за слои ткани, оказалось моим собственным пузом. Ну, боками еще. То есть... Это теперь я? Вот это? Где моя неземная красота, которую я буду повергать в трепет драконов? Хотя в трепет я, может, их и сейчас повергну, но не восторга, а ужаса. Я передернулась, телеса заколыхались. Нет, я так, пожалуй, больше делать не буду. Неэстетично, совсем. Повезло так повезло. С громким стуком распахнулась вторая дверь, которая помассивнее. Доченька! Огромный, бородатый мужик стоял на пороге комнаты, приветственно распахнув руки. Мне, очевидно, предлагалось в эти объятия упасть. Упасть я, конечно, запросто могу, только вот до объятий, боюсь, не доберусь. Мой новоявленный отец о моем состоянии догадался, в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и стиснул меня в медвежьей хватке. «Хвала богам, пришла в себя!» «Я-то уж грешным делом отчаялся!» — прогудел родитель густым басом над ухом. Я полузадушенно пискнула. Мужик подхватил меня под мышки, бережно донес до кровати и заботливо укрыл одеялом чуть ли не с головой. «Тебе скакать еще рано. Доктор сказал, если кризис переживешь...» Его голос дрогнул. Сразу видно, переживал за дочь. Я вздохнула. На глаза невольно навернулись слезы. Бедный отец не знал, что его настоящая дочь все-таки эту ночь не пережила. На ее место пришла я, престарелая самозванка. «Так вот, раз кризис миновал, тебе еще неделю с постели не вставать!» Справился с эмоциями бородач, только если по нужде. На последней фразе он покраснел. Не принято тут, наверное, такие вопросы открыто обсуждать. Я молча кивнула, не доверяя собственному голосу. Не хотелось себя выдавать так уж сразу. По одежде и мебели похоже, что уже не средние века. Шелк, кружева, резьба, опять же, искусная по дереву. Век 17-18, учитывая удобство в доме, довольно современного вида, скорее 18-й. Гонения на ведьм, по идее, позади, но кто знает, как они тут реагируют на попаданцев. Мало ли, казнят на месте. Лучше осмотрюсь, тихо освоюсь, а там посмотрим. Постучав, в комнату впорхнула давешняя горничная с подносом. Спора расставила на прикроватном столике пиалку с бульоном, тарелочку с сухим печеньем, чайничек и крохотную чашечку, явно из одного сервиза, в розовые цветочки. Мещанство жуткое, но не будем придираться. Есть внезапно захотелось с такой же силой, что и жить. В животе заурчало. Отец расплылся в довольной улыбке и погладил меня по голове огромной лапищей. «Кушай, Марьяна, поправляйся, набирайся сил. Я завтра зайду обязательно, проведаю тебя». Он оставил меня на горничную и ушел. На лице его явно читалось облегчение. Я сморгнула непрошенные виноватые слезы. Горничная подсела ко мне на кровать с пиалой и явным намерением кормить меня с ложечки. У меня даже не было сил сопротивляться. Есть хотелось неимоверно. А доносить еду до рта трясущимися руками я буду долго. Когда от печенья остались одни крошки, а от чая чаинки на дне чашки, меня потянуло обратно в сон. Засыпать было страшновато. Вдруг я тут, в этом теле, временно. Засну и прощай, Варвара Ильинична, насовсем. Но бороться с Морфеем долго не смогла. В следующий раз я пришла в себя поздним утром. В кресле никого не было, хотя вышивка лежала на прежнем месте. В ней прибавилось детали. Горничная зря времени не теряла. Ноги слушались уже лучше. Я доковыляла до кресла, осмотрела окно. Открывалось оно привычно, поворотом ручки. Никаких замков, защиты от детей и прочих хитростей. Распахнув створки, я по пояс высунулась в проем, вдыхая чистый, неизгвазданный воздух. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась зелень, изредка разбавленная скоплением невысоких черепичных крыш. Прямо под окном благоухал розами порядком запущенный сад. Я прищурилась на восходящее солнце. Все не так плохо, с другой стороны. Теперь я молода, не бедна, судя по прислуге. Руки и ноги на месте, голова соображает. Опыт, опять же, никуда не делся. А он штука вообще бесценная. Сколько раз средний человек мечтает за свою жизнь начать все сначала. Мне это удалось. Буду благодарна и выжму из этого шанса все.